Разговор поворачивался удачно. Девочка сама заговорила о дяде Саше, и теперь можно было потихоньку начать вытаскивать из нее подробности. Но в это время к ним подкатился забавный кругленький человечек с блестящими глазками и блестящим от пота лицом. «Ради бога, извините», — начал он умоляющим голосом, — «я, кажется, заблудился. Вы не подскажете, как мне пройти к зданию архива? Мне сказали, что от ворот нужно сразу взять влево и идти до поворота. Я иду, иду, а все не найду никак. Проблукал по вашему парку минут 40, наверное. Главное, время-то уже без четверти 7. А в 7, как меня предупредили, архив закроется». «Вы пропустили поворот и слишком долго шли налево», — улыбнулся Доценко. «Поэтому сейчас вы уже почти на правой стороне». Он стал объяснять потному толстяку, как пройти к архиву, но это оказалось не так-то просто. Заблудившийся посетитель, оказывается, был здесь в первый раз, и такие ориентиры, как второе отделение, нейрохирургия или башенка, ни о чем ему не говорили. «Михаил Александрович», — вдруг подала голос Наташа, — «можно еще короче пройти, я знаю, как, только это трудно объяснить». Глаза у толстяка были совершенно безумные. Он с трудом успевал улавливать все эти направо, налево до четвертого пересечения, обогнуть здание, но не сворачивать. Миша стало вдруг жалко его. «Давайте мы лучше вас проводим», — предложил он. «А то вы наверняка заблудитесь и уж окончательно. Наташа, показывайте вашу короткую дорогу». Потный толстяк облегченно вздохнул и торопливо засеменил ножками рядом с Доценко. Дурное предчувствие охватило Мишу в тот момент, когда Наташа велела свернуть на узкую тропинку вдоль высокой чугунной ограды. С одной стороны была ограда, за ней тротуар, с другой стороны — заросли кустов и деревьев. Он открыл было уже рот, чтобы уверенным тоном сказать: «Нет, Наташа, мы здесь не проедем. Там вчера начались ремонтные работы, надо вернуться и двигаться по аллее». Но в ту же самую секунду все поплыло у него перед глазами.